Неважно, касалось ли это литературы или техники сплава по конкретной реке. У него было чуткое сердце. Помню, как-то в сезон дождей, на пороге очередных изменений в своей личной и общественной жизни, написал я ему письмо, где об этом не было ни слова, но рассказывалось о намечаемой экспедиции на собачьих упряжках вдоль побережья Чукотки и Якутии, о реке, на которой решил побывать летом, о ловле чира-ванюи и обсидианах на озере Красном. «Обсидианы – это хорошо, нужны», – ответил он. А в конце письма приписал. «Ты их хандришь, Алька. Чувствую это по тону письма. Единственное, чем могу утешить, это тем, что в печали созревают необходимые решения, которые потом уже не надо исправлять». Письмо мне очень помогло, как и многое другое, чему не придавалось значения раньше, в течение нашей 15-летней дружбы. Тогда, в тот черный год, я шел по сиротевшей Москве и думал, что Москве-то, возможно, еще как-нибудь. А вот Чукотке без Олега действительно плохо. Ведь здесь остались те люди, чьи лица обжигал морозный февральский ветер. Ветер территории. Люди, исповедующие полярный кодекс чести, которому Олег Куваев был верен всегда. Альберт Мифтахутдинов.